Глава 17. «У вас есть корабль?» – спросила Калли, обращаясь к Врианцу на пассажирском сиденье. «Направляйтесь в космопорт», – ответил тот. «Прямо в конце этого квартала. На третьем перекрестке сверните налево, а на следующем направо». Его голос за маской звучал напряженно и слабо. Калли оторвалась от навигационного экрана и бросила быстрый взгляд на его раненую ногу. Выглядело скверно, но опасности для жизни не было. «Хэндл!» – позвала она. «Посмотри, нет ли там где-нибудь аптечки?» «Есть панацелин в моем рюкзаке», – преодолевая боль, сквозь зубы проговорил кварианец. Калли решилась не останавливаться, чтобы заняться его раной. К счастью, Хэндл имел базовую медицинскую подготовку. С поврежденной ногой в движущемся ровере он наверняка справится. Следуя указаниям кварианца, они быстро оставили позади плотно застроенные кварталы и оказались в окрестностях местного космопорта. Она просканировала местность, и на радаре отобразились три небольших корабля, пристыкованные неподалеку друг от друга в дальней части космопорта. «Лэм, который из этих ваш?» – спросила Калли. «Любой, какой нравится». Его голос звучал уже увереннее. Хэндл наложил шину на его ногу и перевязал, чтобы минимизировать возможность попадания вирусов. Дезинфицирующее и лечебное действие панацелина, уже начавшего восстанавливать повреждения, притупило также и боль. Калли остановила ровер в десятке шагов от шлюза ближайшего шаттла и, выпрыгнув наружу, помогла выбраться раненому кварианцу. Через пару мгновений появился Хэндл, одной рукой поддерживая все еще бесчувственную Джиллиан, а другой неся рюкзак Лэма. «Черт меня побери!» – пробормотал он, взглянув через иллюминатор станции на пристыкованный снаружи шаттл. Калли не смогла сдержать улыбки, когда поняла, на что он смотрит. Они собирались угнать корабль Грейсона. Кварианец занялся взломом охранной системы корабля. Ему понадобилось на это чуть больше минуты, после чего шлюзовая дверь открылась с легким щелчком, и стыковочная платформа опустилась с еле слышным шипением. Войдя внутрь, Хэндл опустил Джиллиан на одно из пассажирских кресел. Он откинул спинку кресла назад и пристегнул к нему девочку, а Калли тем временем помогла Лэму проковылять в кабину. «Умеете управлять такой штукой?» – спросила она. Он быстро осмотрел систему управления и кивнул. «Думаю, да. Все выглядит вполне стандартно». Кварианец уселся в пилотское кресло и протянул к приборной панели свою трехпалую руку, закрытую перчаткой. Это неожиданно напомнило Калли, что хотя кварианцы и походили на людей, но под своими защитными костюмами и дыхательными масками они были вовсе не людьми, а инопланетянами. «И этот инопланетянин рисковал жизнью, чтобы спасти нас. Спасибо, мы обязаны вам своей жизнью». Вместо ответа Лэм спросил: «Почему они держали вас в плену?» «Они собирались продать нас коллекционерам». Он вздрогнул, но ничего больше не сказал. Через мгновение засветились дисплеи на приборной панели. «Никаких признаков погони», – тихо произнес он. «Церберы от нас так просто не отстанут», – предостерег Хэндл, входя в кабину. «Эти не работали на церберов», – объяснила Калли, вспомнив, что Хэндл не знал о разговоре, произошедшем в камере Грейсона. «То есть уже не работали, когда похитили нас? Я так думаю, они решили, что смогут заработать больше своими собственными силами». Только тут она поняла, что Хэндл еще ни словом не обмолвился о Грейсоне. «Должно быть, он ненавидел его даже больше, чем я предполагала», – подумала она. Учитывая, как все обернулось, она вряд ли могла винить его. «Ты оказался прав насчет Грейсона», – сказала она. «Он был агентом Цербера. Скорее всего, он все это время работал вместе с Джиро». Корабль слегка вздрогнул, и раздался низкий рокот, когда Лэм запустил двигатели. Известие об истинной личине Грейсона, похоже, вовсе не удивило Хэндала. Нужно было отдать ему должное, что он не произнес что-то типа «А ведь я тебе говорил». Вместо этого он лишь спросил: «Ты убила его?» «Он был жив, когда я в последний раз видела его. Они держали его в плену, так же, как и нас. Я оставила Грейсона в его камере». «Если они отдадут его коллекционерам, «Он пожалеет, что вы не убили его», – заметил Лэм. Калли не задумывалась о чем-то подобном, но при этих словах губы Хэндала тронула зловещая улыбка. Кварианец сделал заключительные манипуляции с приборами, и стартовые двигатели корабля начали медленно поднимать шаттл. «Куда направимся?» – спросил он. «Хороший вопрос», – подумала Калли. «Мы в том же положении, с которого начинали», – озвучил ее сомнение Хэндал. «Церберы вряд ли отступятся от своего желания заполучить Джиллиан. А мы все еще не можем рисковать и обращаться к Альянсу. Грейсон и его бывшие друзья, может, и вышли из игры, но у церберов и без них хватает агентов. Неважно, куда мы направимся, они рано или поздно найдут нас». «Значит, мы должны все время двигаться», – сказала Калли. «Быть на шаг впереди них». «Для Джиллиан это будет трудно», – предупредил Хэндал. «Выбор у нас не особо велик. Мы знаем лишь, что у них может быть свой человек на каждой планете, колонии или станции, населенной людьми, в галактике». «Я знаю одно место, где церберы вас совершенно точно не найдут», – произнес Лэм, повернувшись к ним. «Странствующий флот».